Глава 9. Нас заметили сразу. Как только мы обогнули крайний холм, седой и широкоплечий мужчина, что ехал впереди растянувшейся по широкой дороге колонны всадников, указал на нас рукой. Солдаты без особой спешки образовали какое-то подобие строя и, развернув лошадей в нашу сторону, вытащили из седельных сумок короткие арбалеты. Примерно с полкилометра до них. Черты лица и уровней не разобрать. Экипированы в латно-кольчужную броню. Три телеги. В двух навален какой-то хлам, в третьей – пятеро игроков с ярко-красными, не оставляющими сомнений никами. ПК? Интересно. Впрочем, ПК – это уже совершенно не то. Нет тут больше убийц игроков. Есть просто убийцы. Хотя эти могли что-нибудь украсть. Нужно будет поинтересоваться. Тем временем трое, сам барон, рыжеволосая женщина и лысый гигант с прямоугольным трехцветным штандартом медленно выехали вперед и, неторопливо надев шлемы, замерли, ожидая незваных гостей. Лайга, жена барона, Ковал, его двоюродный брат, пояснил Кан, как только мой кабан поравнялся с его ящером. Это он тогда смог вырваться из осажденного замка, а потом трое суток добирался, раненый, до Тиенмара, городской резиденции графа, где мы с Ларсом ожидали Альтуса и его людей. Командор горько усмехнулся и, вскинув кулак, проорал. «Сотня, стой! Сёдел без команды не покидать!» Дальше мы поехали вчетвером, если не считать Гошу и Няшу, которые, само собой, поплелись следом за своей хозяйкой. Когда до ожидающей нас троицы оставалось около полутора сотни метров, женщина указала на нас рукой, обернулась и что-то крикнула гиганту. Слов мы не услышали из-за ветра, но все было понятно и так. Барон сорвал с головы шлем и, пришпорив коня, рысью выехал нам навстречу. Его лицо даже не передать словами. Таким взглядом, наверное, смотрит на кружащую у шеста в стриптиз-клубе учительницу. Но не ту, что по биологии, по которой сходили с ума все пацаны твоего выпускного класса, а на свою первую, которая лет за 30 до твоего поступления в школу учила твоего отца. «Кан, Саверус, но вы же погибли!» Придержав коня и вглядываясь в лицо командора, неверяще выдохнул барон. Потом перевел взгляд на меня. Челюсть дернулась. А затем он разглядел, наконец, Ваесу и ее драконов. «Госпожа, князь! Простите, я сразу не...» Он кивнул, машинально провел ладонью по вертикальной полоске на правой скуле и, словно ища поддержки, обернулся к остановившимся за его спиной спутникам. «Не, ну, мужика можно понять. Встретить хороших знакомых, которых три века считал погибшими. А тут еще демон какой-то верхом на кабане и высшая жрица Кельфаты с ее карманными драконами. К слову, на ящерах всегда висит отводящее глаза заклятие, которое есть у каждого игрока-некроманта. У ВС оно, понятно, посильнее, чем у игроков, поэтому обычный человек с 75% защиты от ментала разглядит их метров с 50, и то при условии, что будет о них знать. Метров с 25 уже увидит любой. Но это порой такая короткая дистанция. И именно поэтому солдаты в Дорсе на площади в момент аутодафе заметили их не сразу. Вернулись не все. Кан нахмурился и оглянулся на остановившуюся в метрах 100 позади сотню. «Ларс, мессир Альтус, близнецы, Альса. Мы потеряли больше половины бойцов». «Альтус погиб?» Жена барона подалась вперед вместе с конем и с недоверием посмотрела на Саверуса. «Но как тогда выжили вы?» «Это долгая история», — вздохнул маг. «Не на один час». Барон провел ладонями по лицу, взъерошил волосы. «Подождите, госпожа!» Кивок в сторону Ваесы. «Князь, я приветствую вас на своей земле и приглашаю посетить мой замок». Он обернулся и указал рукой в сторону леса. «Чуть больше 20 километров по дороге!» «И я приветствую тебя и твоих людей, барон!» Кивнул я. «Сожалею, но мы очень спешим. В Айдаре угрожает опасность. Знаю я местное гостеприимство. Кан рассказывал. Заскочишь на денек, останешься на месяц». Князь еще слишком мягко обрисовал ситуацию. подтвердил мои слова Кан. «Мы действительно очень спешим, Эрл». «Раз так», – пожал плечами Ульрих. «Предлагаю разбить лагерь здесь. Люди отдохнут, а вечером Ковал отправит вас всех на границу коронных земель, к переправе через Акасану. Он был там месяц назад, когда еще нежить по границам стояла. Как вам такое предложение, князь?» Кан хмыкнул и вопросительно посмотрел на меня. «Ну, раз так, и без этой вашей гномьей настойки, то конечно». Улыбнулся я. «И еще, Эрл, скажите, кто эти люди у вас в телеге?» «Да, князь, понимаю ваш интерес». Барон оглянулся на упомянутые телеги и снова перевел взгляд на меня. «Вы же тоже?» «Двуживущий?» «Да, я видел сотни твоих соотечественников, брат». Ульрих обернулся к своим спутникам, словно приглашая их в свидетели, и снова посмотрел на меня. «Нет, таких, как ты, ни я, ни мои люди не встречали. Демон, князь, капитан ордена, лично отмеченный богом. Но, тем не менее, они приходили. По одному и целыми сотнями. Кто-то помогал по мелочам, кто-то охотился, кто-то убивал расплодившихся за последние годы бандитов. Однажды целая тысяча двуживущих ушла пробиваться к светлым, но назад вернулось чуть больше сотни. Остальные поднялись в Налли, у могильных камней». Он оглядел нас и указал рукой на холмы. «Вы ведь знаете, что тут творилось всего неделю назад? Если ты о нежити, что перекрывала границы Ирантии, то да, знаем». Кивнул Кан. «Мы даже сталкивались с ней на восточной границе. Когда все это началось, граф попытался дойти до Великого леса. Я тоже со своими ребятами присоединился, только без толку. Три легиона мертвых, прямо на пути. Архилич во главе и почти полсотни харлотов. Они просто стояли и ждали, словно показывая, что дальше дороги нет. И мы ушли. Я предупреждал командира той тысячи, что они не пройдут, но меня не послушали. Хорошие бойцы, смелые, но...» Барон обернулся и махнул рукой в сторону телег. «А это отрекшиеся, брат. Они каким-то образом договорились с нежитью и устроили себе убежище в Балке, в разрушенном святилище Волса. Сначала жрец Мирта из Налли, потом двое моих бойцов, а замученных крестьян никто и не считал. Одной девчонке по дороге удалось сбежать. Определить, где их искать, труда не составило. Эти твари обожают осквернять чужие святилища. И как только нежить исчезла, мы нанесли им ответный визит». Ульрих вздохнул и пристально посмотрел мне в глаза. «Я думаю, не стоит рассказывать о том, что мы нашли в разоренном святилище». «А ты не думаешь, что они могут сбежать?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Нет», – отрицательно покачал головой Ульрих. «Адамантовые кандалы с рунами из истинного серебра удержат и не таких. Мы убили каждого на точке привязки по 10 раз. Забрали их вещи. Они уже не представляют опасности, князь. Только интерес. Для меня лично и моего палача. Я надеюсь, что удовлетворил твое любопытство, брат. Если да, то... Госпожа, князь, Кан, Саверус, жду вас в своем шатре ровно через час». Ульрих кивнул и, развернув коня, направил его на дорогу. «Ну да. Люди... Те, что раньше были НПС, не идиоты, и смогли сложить 2 и 2, думал я, глядя на его широкую спину. «Тот, кто был игроком, не может изменить место привязки, если он был убит коренным обитателем этого мира. Это самое слабое наше место, и не стоит никого информировать о том, где ты в очередной раз встанешь в случае смерти. А эти двуногие звери... Если после десятка смертей их ники не изменили свой цвет, значит, тянется за ними немало. Только почему, кроме ярости, я чувствую какой-то непонятный стыд? Потому что до сих пор ассоциирую себя с ними? Но ведь есть и другие. Та тысяча, о которой он говорил. Те, кто пойдут за мной в могилу забытого бога. Фантик, Пончик, Алекс, Лоффи. Мы ведь все с одной планеты. Командуй, Кан. Я обернулся к командору и, кивнув на сотню у нас за спиной, указал на дорогу. Этим людям стоит рассказать о том, как погибли те, кого они считали своими. детства ненавижу рыбные котлеты. Всю мою сознательную жизнь они ассоциировались с тоской. Мама никогда их не готовила. А вот во всех этих лагерях, куда меня отправляли на лето, эту гадость давали едва ли не каждый день. И не то, чтобы я был совсем уж домашним ребенком, но когда ты стоишь на построении третьем с конца, там, куда девчонки даже не поворачивают головы, и пацаны не любят слишком умных, а когда этот умный еще и мелкий, набив в первые дни пару-тройку физиономий и примерно столько же раз получив по своей, я в итоге отвоевывал себе место под солнцем. От меня отвязывались, и я оставался один. Ходил на построение, читал книги с планшета, а по вечерам ковырял вилкой эти проклятые рыбные котлеты. И вот сейчас... Ну что мне стоило уточнить у подавальщицы, какое у них тут фирменное блюдо? Ведь как она точно попала в мое настроение, блин! Я отодвинул тарелку, сделал пару глотков из пузатой глиняной кружки и, прислонившись спиной к стене, задумчиво огляделся. Этот трактир ничем не отличался от множества других. Битый неровными досками Т-образный деревянный сруб. Три этажа, барная стойка, уголок для игры в кости. Свободных столов почти нет. И это несмотря на то, что времени 10 часов утра. И рудник уже 3 часа как открыт для свободных шахтеров. На вертелах поджаривается с десяток румяных кур. Посетители, в основном игроки, поглядывают в нашу сторону, но без особого, я бы сказал, удивления. Ну да, еще там, на переправе, я включил на своем кольце маскировку, скрыл звание, достижения и уровень, оставив над головой только игровой ник. Игроки игроками, но трактирщик, походу, мужик тертый, его провести сложнее. Утром, когда наш отряд остановился возле его заведения, и лисы закупали у него продукты, он видел, как мы прощались. «Да... Ты что-то надумал, Криан?» Трезвый закашлялся. На его лице мелькнуло выражение досады. «Романом меня зовут», — усмехнулся я. «Если уж ник нормально произнести не можешь, мне реально пофигу, кто я среди своих». «Ну да, видел я того Романа», — улыбнулся маг. «Фантик не зря про слабительное говорил. Просто у тебя на лице такое выражение. Ты что-то хотел сказать?» «Да нет, забей». Покачал головой я. «Делаем, как договаривались. Вы с Мирой к своим, Масяня с Фантиком ждут в колесе, а мы с Пончиком в канализацию». «Там не совсем канализация», — улыбнулся ассасин. «Ну, ты понимаешь, тухлятина всякая, объедки, крысы 27 уровня». «Да хоть 150-е», — пожал плечами я и перевел взгляд на странно молчаливого Фантика. «Ты точно решил? Может, все-таки сразу к жене?» «Не», — смущенно потряс головой тот. «Я с вами, как договаривались». Он сложил под столом руки, низко опустил голову и добавил. «Страшно мне, блин, чего-то. Кто бы подумать мог?» «Ну, как скажешь», — кивнул я. «Тогда доедайте и пойдем. До заката нужно успеть. Хрен его знает, сколько мы в этих катакомбах еще проторчим». Сюда, в Шанаму, мы добирались 3 суток. После почти 7-часовой беседы с бароном и его людьми, из которой я ничего нового не узнал, мы порталом отправились в Гаард. Город на границе коронных земель и герцогства Керата. Переправлялись часов, наверное, 5, ночевали там же, на берегу Великой реки, и с утра взяли курс на Вайдару. А Касана – это вообще отдельная тема. В сравнении с ней, протекающий в моем княжестве Ител кажется безобидным лесным родничком. Река берет начало на северо-востоке Орочьих степей, течет до Ирантии, где пересекает 5 великих герцогств из 8. И на западе впадает в Великий океан. В том месте, где мы переправлялись, ее ширина достигает что-то около 3-4 километров. И поскольку золотые ворота в этом мире строить пока не научились, форсировать реку пришлось на огромных квадратных плотах. Еще находясь в 3,5 сотнях километров от столицы, я испытал, что называется, культурный шок. Игроков было не просто много. Их было охренительно много. Представьте чувство пигмея, которого ни с того ни с сего вдруг вывезли в Москву или в Нью-Йорк. Хотя нет, пигмеи – это скорее про Макса и остальных. Это они же в лесу живут, а я скорее какой-нибудь индеец или эскимос. Замки, деревни, небольшие городки – игроки были везде. Если пересечь мое княжество, а это как раз около 3,5 сотен километров, да еще не заезжая при этом в деревни, там хорошо, если сотня демонов по дороге встретится. А тут... На эльфов смотрели, как на сбежавших из зоопарка обезьян. Показывали пальцами, размахивали руками, лезли с вопросами. А когда замечали Рииса и Ваесу с ее драконами... В общем, еще утром 3-го дня на них всех повесили иллюзию, а Гошу с Няшей пришлось отпустить. Но не убивать же всех этих любопытных долбодятлов. Иллюзия просто сделала всех людьми. Черты лица, уровень, класс и специализация остались прежними. Да, и мрак теперь выглядит черным тяжеловозом от греха. Саверус мне пару десятков свитков с иллюзией нарисовал на сутки каждый. Так и живем. Локации тут, в коронных землях, не выше 60-х. Защиты от ментала у людей не очень, так что прокатывает. А вообще хорошо, что дороги тут рисовали не дураки. Иначе ехать бы пришлось значительно дольше. А так уже, считай, и на месте. От Нубского медного рудника, вход в который находился прямо тут, на соседней улице, до Вайдары не больше 10 километров. Кан, Ваес, Риис и Райена чуть больше часа назад вместе с остальными отправились в Кальтерру, в резиденцию Ордена Рыжего Пламени. А меня вот гложет какая-то непонятная тоска. Как-то привык я уже и к Саверусу, и к магам, и к неразговорчивым рыцарям. И дело вовсе не в том, что с ними я чувствую себя, как у Харта за пазухой, а... А вот хрен его знает в чем. Я вздохнул, сделал еще пару глотков из кружки и закурил. Нет, я все понимаю. Наши дороги когда-нибудь должны были разойтись. Но понимание настроения, увы, не улучшает. А тут еще Ваеса уперлась. Полдня ей вчера объяснял, почему я должен идти в катакомбы только в сопровождении разбойника. Ну не собираюсь я никого там убивать. Только дойти до храма Мирта и показать этому Себастьяну перечеркнутый амулет. Сунься мы туда всей своей развеселой компанией и попадись нам навстречу стандартный городской патруль, в состав которого обязательно входит жрец Мирта. Ну не станет жрица Кельфаты смотреть, как меня кто-то будет убивать. Да никто не станет. Но вроде убедил. Через неделю они уже вернутся. Кану дела сдать, Раене деньги кое-какие забрать, ну а Риис с Ваесой за компанию. 2 сладкие парочки, блин. Или 3, если считать с драконами. «Э, народ!» В дверях трактира появился высокий взъерошенный воин 35-го уровня. Он оглядел зал и, ткнув пальцем на дверь, весело проорал. «Там коняга чья-то здоровенная! Коновесь сломала и в грязи валяется, словно свинья!» «Мать!» Я прикрыл лицо и пару раз глубоко вздохнул. «Да нормально все!» Так же громко прорал в ответ Фантик. «Это у него брачный период начался. Крейцкий боевой конь. Они ж перед тем, как кого-нибудь того!» Воин произвел характерные движения руками. «Всегда морду в грязи мажут, как командос. Ну а ты ему, видать, понравился, раз он при виде тебя». Народ в трактире весело заржал. «Так он же не только морду!» Оглядывая смеющихся людей, пожал плечами парень. «Он же весь!» «Значит, очень понравился! Радуйся!» Я поднялся, покачал головой и двинулся на выход. «Пока этот конни...» Там действительно кого-нибудь не того. Проходя мимо барной стойки, положил на нее золотой и пошел к открытым дверям. «Законовесь!» Бросил я через плечо. «Спасибо, Эрл!» Понимающе улыбнулся мне в спину трактирщик. Забор был исписан всякой похабщиной на непонятных для местного населения языках. Интересно, хозяин думает, что это какие-то волшебные символы? Или все-таки знает, Что означают эти короткие слова, но ему банально пофигу? Еще бы. С таким количеством крутящихся вокруг игроков забор придется перекрашивать каждый день. А где взять столько времени и краски? Да и гонять всех этих юмористов тоже не очень благодарное дело. Небольшая деревенька называлась Башня Азоры и находилась в километре от Вайдары, в пределах видимости с городских стен. И совершенно непонятно, кому пришло в голову воткнуть среди городских садов здоровенную 10-метровую башню и окружить ее с десятком крестьянских домов. Какой-то сакральный стратегический смысл? Курорт для отличившихся на службе солдат? Судя по их довольным лицам, именно так и есть. Я вздохнул и перевел взгляд на двух парней и девчонку, которые, подбадривая себя написанными на заборе выражениями, устанавливали между яблонь кривое драное пугало. Еще человек 30 в пределах видимости окапывали плодовые деревья. Ну да, народу тут полно, и кормить никто никого даром не будет. На дворе весна. Там, на земле, яблони цветут в конце мая. Но здесь другой климат. Сейчас начало апреля, а пригород уже покрыт розовым покрывалом цветущих садов. Все вокруг окутано навязчивым ароматом. Романтика, блин. Только мне не до нее сейчас. И жена почти неделю молчит. Сюда мы добрались за полчаса. Трезвый с остальными пошли к южным городским воротам. А мы с Пончиком примерно в километре от Шанамы свернули на неширокую проселочную дорогу. Шли пешком, поскольку садиться на это обтекающее грязью недоразумение я, разумеется, не стал. Ни разу не смущенный мрак спокойно трусил позади, нюхал дорогу и вообще выглядел вполне довольным конем. Просто вылитый Максимус из мультика про Рапунцель, если того, конечно, перекрасить в черный цвет и обвалять хорошенько в грязи. Поскольку иллюзию я вешал на него сам, то, несмотря на все мои 95% защиты от ментала, наблюдаю сейчас именно коня. Все правильно. Я должен иметь возможность контролировать собственные заклинания. А ну как развеется по какой-то непонятной причине в самый нужный момент. А не отпускаю его потому, что если сейчас Пончик не сможет договориться с хозяином этого вот забора, мы двинем по резервному маршруту, который находится на другой стороне Вайдары. Учитывая же то, что столица Эрантии, самый большой город на материке, топать придется километров 15-20. «Ладно, надеюсь, у разбойника все срастется». Я сунул в зубы трубку, прикурил и, прислонившись к забору, углубился в изучение местных законов. Брошюрку, с которыми купил у какого-то пацаненка на постоялом дворе. Поскольку в этом мире, так же, как и в том, незнание законов ни разу не избавляет тебя от ответственности, лучше уж почитать это сейчас, чем потом по незнанию влететь в какую-нибудь неприятность. В целом, все так же, как в Нетале. Но есть и существенные отличия. Применять магию и обнажать оружие в городах нельзя без соответствующего на то разрешения, если только у тебя нет почтения с расой людей. Благородным, правда, можно и без почтения. Тут вообще для них отдельные законы. Впрочем, ничего из того, что бывало порой на земле в средние века. Никаких тебе крестьянок для подогрева постели и прочих барских замашек. Хотя кто его знает, как оно на самом-то деле. Я достаточно долго был в воспоминаниях Райнека и помню. Ну да ладно, проехали. Пусть у короля голова об этом болит. У меня в креде своих благородных хватает. За ними бы уследить. С другой стороны, обязанностей тут у рыцарей едва ли не больше, чем прав. Попробуй не выйти во время осады на стены или не вмешаться, когда кто-то нарушает закон. А вот оружие доставать можно, ну да. «Слышь, друг, тут свинья не пробегала?» Я убрал в сумку листок и с иронией во взгляде посмотрел на высокого веснушчатого парня. Короткая светлая мантия с пятнами, простенький посох, на лице выражение вселенской скуки. Жрец 21 уровня по имени Вернан. «Свинья?» «Ну разве что только это вот!» Пожав плечами, я кивнул в сторону развалившегося на траве кабана. «Не, мне настоящая нужна!» С досадой покачал головой жрец. «У дуры этой старой каждый день свиньи разбегаются. и всегда в разных, мать его, направлениях. Повторяющийся квест на фоне старческого, блин, маразма. Если бы не тот эликсир на манореген... О, а чё это с ним? Парень наконец осознал, что перед ним на траве лежит обляпанный грязью конь. «Дурачится!» — со вздохом махнул рукой я. «А-а-а! Ну ладно, спасибо, друг, бывай!» Я проводил его взглядом, усмехнулся и хотел было вернуться к прерванному занятию, когда из калитки выглянул пончик. «Пошли, Ром!» — махнул рукой он и, кивнув на мрака, добавил. «Только Буцефала своего не забудь отпустить!» «В ту дыру даже ты-то с трудом протиснуться сможешь». Пройдя по небольшому ухоженному огороду, мы свернули за бревенчатый одноэтажный дом и подошли к квадратной хозяйственной пристройке. «Пойдем», – кивнул Пончик, открывая оббитую железными полосами дверь. «Хозяин в доме, и нас он как бы не видел». Внутри сарая, за широким массивным верстаком, в полу зияла черная прямоугольная дыра, возле которой к стене была прислонена широкая доска с торчащими трехгранными гвоздями. «Давай лезь!» – кивнул разбойник. «Там 30 метров, узкий каменный колодец, а потом еще 2,5 метра падать, а я сверху подтолкну, если застрянешь». Вопреки опасениям, дыра оказалась достаточно широкой, и минут через 5 я стоял по колено в отвратительно пахнущей воде, что заполняло широкий, уходящий в темноту коридор. Рядом раздался всплеск, лицо обрызгало вонючей, холодной жижей. Спрыгнувший сверху разбойник повертел головой и, переведя на меня взгляд, поинтересовался. «У тебя зелье кошачьего глаза есть?» «Я прекрасно вижу в темноте». «Ого, а я так вообще кот!» Усмехнулся ассасин. «Два, блин, нелюдя на прогулке!» Он махнул рукой. «Нам туда, примерно с километр по этим вот соплям. Из живности, как я и говорил, крысы и разная водоплавающая мерзость. Но клинок можешь не доставать, им теперь и удара кулака за глаза хватит. Это раньше я напрягался». «Только не похоже это на канализацию», — оглядывая потрескавшиеся каменные стены, покачал головой я. «Да хрен его знает, что это такое на самом деле». Разбойник пожал плечами и ткнул в потолок. Арким колодец рыл, ну и натолкнулся на этот проход. А когда его сына стали прессовать ребята одноухого Анга, я помог. Уникальный квест на 31 уровень. «И ты хочешь сказать, что тебе настолько повезло, что ты единственный, кому известно про эту дыру?» «А таких, как я, в Арконе было не больше 1000», — улыбнулся разбойник. «Необходимые условия для квеста – 31 уровень и ачивка мастера-убийцы. Задание было уникальным, поэтому, да, думаю, так и есть. Сестры, разумеется, тоже знают, но без меня Арким вряд ли кого-то сюда пустит. Его, конечно, можно убить, но только зачем? Тут в этой кишке народу побывало, наверное, немало, но вряд ли кто-то заметил дыру в потолке». А если заметил, то иди найди, где там в нее залезать. Самому же рыть, как ты понимаешь, дело гиблое. «Ладно, хрен с ним. Пошли уже в город, мастер-разбойник». Хмыкнул я и, обойдя Пончика, пошел в указанном направлении. «Мастер-убийца», — поправил меня Пончик, и в голосе его промелькнули грустные нотки. «Там вот еще что, Ром. Я сам не знаю, как можно попасть в храм Мирта». «Но ты же говорил, что...» «У Ханга, моего знакомого, есть полная карта катакомб и канализации. У меня с ним дружба. Думаю, за пару монет он вступит в группу и откроет нам портал. У него небольшой горный дом в полукилометре от выхода из этой кишки». «Ну, значит, пошли к твоему Хангу». Пожал плечами я. «По мне, пусть хоть Харт нам портал строит». «А вот белое я так и не увидел». Со вздохом покачал головой разбойник и направился следом за мной.